Глава 20. Безоблачная, наполненная криками чаек, сигналом подъема и топотом ребят утра, обещала очередной погожий денек в Орленке, полный веселья и радости. Настроение все еще прекрасное, но сегодня оптимизма добавляет предстоящий концерт. Нравится народ веселеть, кто меня осудит? Заодно совесть успокоится, наконец-то работа. Да, рейд, да, статуи, но это не считается и проходит по категории «побочная польза». А вот фильмов, концертов в эти времена не так много, так что пленочку можно будет впарить как минимум соседям по соцблоку, а как максимум капиталистам. Да, не очень песенки на русском языке уважают, но лично я там пользуюсь любовью и популярностью, так что, может, кто и захочет, отдам совсем недорого. Кроме того, усилим личный уровень славы Оли. Ей в конкурсах зарубежных участвовать предстоит с последующим взлетом к мировой известности, так что по-любому полезно. А еще добавим хайпа Орленку, может, больше иностранных детей здесь отдохнуть захочет. Словом, значимость налицо. Ну а пока одеваемся в компании дяди Феди, дядя Ваня сегодня удостоился чести заночевать в комнате Инны Антоновны, поэтому рацию пришлось перетащить в комнату мою, и отправляемся на умывание, зарядку, завтрак. 6 статуй! А видел, какой у воина щит? Это не простой воин, а гоплит. А гоплит не воин. Воин очень важный. Врешь ты все, гоплитами всех таких называли. Я у ученого спрашивал. Врунишка, врунишка, врунишка. А ну-ка не обзываться, навела порядок умывальники, не выспавшаяся, но довольная пионер-вожатая. Все правы. Гоплиты — это воины, граждане полисов, поэтому их вполне можно назвать важными, как и всех других граждан. А мы все граждане, сэр, значит, тоже важные. «Важные», — умиленно подтвердила Инна Антоновна. «Подробнее о гоплитах вам расскажет товарищ академик. А сейчас строимся на зарядку». Зарядка прошла штатно. Мы прошествовали столовую, где отведали вареных яиц с бутербродами с маслом, манной каши, к огромной радости ребят, каша здесь вкусная, и какао. Снова построившись, сходили в отряд, ребята прихватили кубики, мы с Олей не участвуем, потому что я сверхразум, а она освоила паттерн. И мы прошествовали к центральной площади, где за ночь успели расставить столы со скамейками и на всякий случай натянуть кучу транспарантов на общие темы. От неизбежной победы коммунизма до «Спасибо партии за счастливое детство». Пионер-вожатых к судейству не допустили из-за ангажированности, поэтому за каждым столом будут присматривать выдернутые из отпусков с оплатой, само собой, педагоги Краснодарского края. О, знакомое лицо, рядом с директором и делегация от Министерства образования. Конкурс-то интеллектуальный, вот и прибыли курировать. Подошел, поздоровался со всеми, и осунувшийся, красующийся здоровенными мешками под красными глазами Медунов, не забыв с улыбкой извиниться перед товарищами, отвел меня в сторонку пошептаться. «Здравствуйте, Сергей Федорович!» — опередил я его. «Как оно идет?» Он вымучил улыбку. «Здравствуй, Сергей! Идет штатно, но я мало знаю. В основном увольняю, кого товарищ генерал скажет. Вот принудительно мне выходной выписали. На работу для меня кончилось». «Выходной — это правильно. Вы нам здоровым нужны», — улыбнулся я в ответ. «Но вы бы лучше отоспались. Чего тут смотреть? Конкурс как конкурс». «После него прикорну. Мне койко-место по соседству с телевизионщиками выделили», — похвастался он. «Внучку на концерт сводить обещал. Угораздило же сказать», — развел руками. «Вечером приедет, как раз высплюсь. Но по регламенту на таких конкурсах должен присутствовать кто-то из исполкома. Вот я и вызвался». «Ясно. Прогиб засчитан. Ох уж эти опытные аппаратчики». Понизив голос, Сергей Федорович доверительно поведал. «Григорий Степанович, который Златухин, первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС, уточнил я. Он, подтвердил Медунов, рвет и мечет, такие страсти творятся, а он ни сном, ни духом. Он по сельскому хозяйству большой специалист, очень много для страны и края сделал, но в курортной сфере разбирается, уж прости за откровенность, слабо. Оп, легкие интриги пошли. Краснодарский край в первую очередь житница, не стал я осуждать нынешнего крайкома, и дает рекордный урожай почти ежегодно. Это так, согласился он. Мне сам, указал в небо, звонил сегодня утром, мнение спрашивал. Мы с товарищем Золотухиным много лет плечом к плечу за урожай боролись. И я так и сказал, ценнейший специалист по сельскому хозяйству. Товарищ Нуриев, Зия Нуриевич, министр заготовок, уточнил я это. Но он на повышение скоро уйдет. Заместители председателя Совета Министров, и Юрий Владимирович прочит на его место товарища Золотухина. «Место, которого потенциально можете занять вы», — покивал я. «Это очень здорово, Сергей Федорович. Мы с вами, извините, под пулями побывали, и если Юрий Владимирович спросит, я ему так и скажу. А лучшего кандидата и не найти». «Думаешь?» — скромно шаркнул ножкой товарищ Медунов. «Хитрость, зараза! Усиливается как может. Да мне-то что? Дедова комбинация, а значит, все уже решено». Но Медунов-то об этом не знает, вот и суетится на многолетнем опыте партийного роста. «Что, думаю, я, неважно», — сымитировал я грусть. «Я же ребенок, кто со мной о государственной важности делах разговаривать будет? Мы с дедушкой кормушки строим, гуляем, вот на шашлык скоро всей семьей соберемся. Но вы не переживайте, если Юрий Владимирович вашего мнения спросил, значит, ценит и уважает. Главное, порядок железной рукой навести. Обязательно наведем», — преисполнился мотивации Сергей Федорович. Заметив, что директор Орленка на нас очень подозрительно и опасливо косится, вернул Медунова в основной группе, как бы продолжив разговор. «Так что в Орленке мне очень нравится. Без преувеличения мирового уровня лагерь. А Семен Федорович просто замечательный директор. В кратчайшие сроки он сколько мероприятий организовал. И конкурс, и экскурсии к археологическим находкам, и зону под строительство пейнтбольного полигона выделил, и жилье всем выписанным мной товарищем отыскал. Простите за суету, Семен Федорович, и спасибо вам огромное». «Да ты же не для себя стараешься, для ребят», — с улыбкой ответил он. «А я что? Я просто работаю, как положено». «Орленок — настоящая гордость страны», — подхватил опытный аппаратчик Медунов. «И под вашим управлением, Семен Федорович, только хорошеет». Товарищи из Минобразования, не будь дураки, поддакнули, похвалив питание в столовой. Большего пока оценить не успели, но товарищу директору хватило. И это он еще звание Героя соцтруда не получил, которое я чисто по-родственному попрошу деда такому хорошему мужику выдать.